Глава 13. В Клаттербаксе. «Ух ты!» — воскликнула Люси, усевшись за парящим в воздухе столиком. «А кого каждая из вас любит больше остальных? Пегги? Вега?» «Ну уж точно не Вегу!» — отозвалась Фелисити Бет и закатила глаза. «Как я рада вас видеть!» — посмеиваясь, объявила миссис Клаттербакс. «Вега, мы все так по тебе скучали!» Она хлопнула в ладоши, и на стол опустился огромный торт и несколько фирменных коктейлей, которые больше всего любили Вега и ее подруги. «Приятного аппетита!» Вега листала книгу. «Ну да, мы вполне могли не заметить эту страницу. И все же я уверена, что раньше ее тут не было». «Чего тебе не дает покоя эта книжка?» — спросила Пегги. Вега поглядела на подруг. «Потому что... я все больше беспокоюсь за Френ». Она покосилась на ведьму за соседним столиком, которая смотрела на ложке очередной выпуск каждой крошки по крошке и вела его с верцания. «Френ больше не ведет каждой крошки по крошке? И она не летает по городу, рассерженно вопя? Вот это странно!» «Я тоже переживаю», — отозвалась Пегги и отпила из своего бокала. «Френ явно расстроилась из-за этой новой феи». «Просто мне кажется...» — начала Вега. Она положила руку на страницу с огромной Френ в платье принцессы в мармеладном замке. Внезапно Фелисити Бет расхохоталась так, что чуть со стула не свалилась. «Что такое?» — удивилась Пегги. Вега поморщилась. Она совсем забыла, что Фелисити читает мысли. «Зачем ей это? Неужели мало того, что она умеет левитировать часами?» Фелисити Бет с трудом выдавила сквозь смех. Она думает, что... «Может, ты сама нам расскажешь, Вега?» — спросила Пегги и пнула Фелисити под столом. Вега покачала головой. «Она думает, что Френ и правда сейчас сидит где-то в мармеладном замке. И, как в книжке, Френ теперь ростом с ведьму и одета, как принцесса», — объявила Фелисити. Над столиком повисла тишина. Вега посмотрела на подруг. Все, кроме Люси, изо всех сил пытались не рассмеяться. Флафанора кусала губы и делала вид, будто рассматривает огромную неоновую вывеску Клаттербакс. Фелисити противно ухмылялась, а Пегги надула щеки. Явный признак того, что она как может сдерживает смех. «Какие вы злые!» — воскликнула Вега, всплеснув руками. И тут же свалилась со стула. «Я твоя фанатка номер один, и я с тобой согласна!» — закричала Люси. «Наверняка Френ сейчас в мармеладном замке!» Ведьмы за соседним столиком захихикали. Фелисити Бет пристально посмотрела на Люси. «Поразительно! Она думает только о битве ведьм!» «Ты противная!» — крикнула Люси прямо ей в лицо и чуть не кинулась на Фелисити с кулаками. Но Вега ухватила ее за рюкзак и оттащила назад. «Ну, согласитесь, это подозрительно, что портрет Френ появился в старой книжке, и притом как раз тогда, когда сама фея пропала». «С чего ты решила, что она пропала? Мы всего лишь не видели ее несколько дней», — небрежно заметила Фелисити. «Френ просто разозлилась, что Пегги отказалась раздавить сверцанию или посадить ее в банку, и теперь наверняка специально где-то прячется, чтобы все побегали и поискали ее». «Френ бы никогда...» — начала Вега и осеклась. «Ну ладно, это действительно очень похоже на Френ. И все же мне бы хотелось удостовериться, что ее никто не держит силы в мармеладном замке». Фелисити подняла бокал с коктейлем. «Кто же тебе мешает?» К столику подошла миссис Клаттербакс и сковырнула немного глазури с торта. «Вы тут болтаете о Френ, да? На улице какая-то фея гласит, что Френ пропала. Вы ее не видели?» «Что?» — воскликнула Вега и бросилась к двери. «Подожди меня!» — крикнула Люси и торопливо сунула миссис Клаттербакс связку сушеных голов. «Пожалуйста, поставьте автограф на одной из них. Вашу голову я не сделала, потому что вы ведь не играли большой роли в битве ведьм». «Люси!» — завопила Вега. «Да бросьте свои сушеные головы!» Люси положила головы на барную стойку. Миссис Клаттербакс разглядывала их с сомнением. «Поставьте автограф, пожалуйста, когда будет минутка!» — повторила Люси и выбежала из кафе.